Глава 40. Слава. Медленно еду за Черновой. Она идет по аллее, что разделяет правую и левую полосы движения. Делает вид, что не видит меня, хотя, может, и правда не видит. Решила, что я отступил. А я жру ее глазами, аж слюни текут. Ах, как же хороша чертовка. В новом брючном костюмчике вышагивает красивой походкой. Пацаны вон мимо идут. Шеи чуть не свернули. Попа у нее атас просто. Бедра виляют туда-сюда, спина прямая, грудь зачетная. Ну и что, что маленькая, зато как несет. Ух, у самого в штанах тесно стало. Куда я раньше смотрел только? Такой алмаз упустил. Ему надо было только огранку придать, костюмчик купить, сумочку, туфельки. Я денег жал. А зря. Что же придумать? Какой поступок совершить, чтобы Верка переметнулась от Яхонтова ко мне? Украсть? А что, это идея. Подкараулить в подворотне, мешок на голову, саму в багажник и увезти куда-нибудь далеко, в заброшенный дом. Естественно, типа не я украл. А потом появиться героем, освободить. Так и представляю, как Вера кинется на шею, я буду в ее глазах героем. Нет, не получится. Вон, Влад ее уже встретил. Стоят, целуются у всех на виду, словно год не виделись. Она одна почти не остается, как ее красть. Да и палево. Яхонтов сразу начнет искать свою невесту. На меня в первую очередь подумают. Что еще? Медленно проезжаю мимо, сворачиваю на перекрестке. И, развернувшись на следующем, возвращаюсь. Паркуюсь далеко, но голубков с этого места мне видно. Они на работу, видимо, не собираются, гуляют медленно по аллее, в обнимочку. Верка такая счастливая. Да и Яхонтов тоже. Изжога мучает от его радостной морды. Была бы у меня фирма, Верка тоже так же ко мне липла бы. А так что, у меня даже тачка старая. Хотел новую купить, из салона, до ланка транжира, все, что скопил, вытянула. Нет, воровать Чернову, идея идиотская. Слишком рискованно. Нужно что-то другое. Что-то, что заставит ее саму захотеть вернуться. Можно попробовать сыграть на ее чувствах. Подкараулить одну, упасть на колени, рыдать, умолять о прощении. Сказать, что я болен. Умираю. Что последняя просьба – просто поговорить. Она добрая дура, может и поведется. Или «О!» Можно инсценировать нападение на меня. Избили, обокрали, еле дышу, под себя вот-вот ходить начну, нужен уход. А кому я могу доверить себя? Только Вере. Пару раз придет ухаживать, Яхонтов узнает, сам от нее откажется. Или на крайняк можно ударить по ее новому счастью. Испортить репутацию боссу. Пустить слух, что он берет взятки, что компания его – мыльный пузырь, или он через нее бабло отмывает. Бросить анонимку в налоговую. Яхонтов завязнет в проверках, будет вечно злой и занятой. А я в это время буду рядом с Верой, надежное плечо, чтобы поплакаться. Сложно сделать, но оно того стоит. Мысли несутся, одна безумнее другой. И тут мой взгляд ловит знакомую машину. БМВ белого цвета. Стоит на обочине с другой стороны дороги. Не я один за парочкой слежу, оказывается. Вот Милана, красивая баба, все при ней, а попробуй подкати, пошлет так, что на год вперед охоту отобьет с женщинами в принципе иметь дело. Она, женщина дорогая. По зубам только таким, как Яхонтов. Но он ее послал, а выбрал Веру. Только тем, что он ее послал, он сделал одолжение мне, поставил Гаусс на одну ступеньку со мной. И я считаю, что мы с ней сейчас в равных положениях. Я бы с ней даже замутил. Тем более, вкладывать в Милану не надо. Она сама еще деньжат отсыпать может. Сидит вон, взглядом, что лазером на Влада с Верой уставилась, пальцами с кольцами в руль вцепилась. Губы алые сжаты. Волосы в конский хвост собраны. Огонь просто. Амазонка в городе. Копье дай в руки, живых не останется. Вот кто мне поможет Верку вернуть. Мне, может, даже делать ничего не придется. Гаусс баба умная, наверняка уже все придумала. Выхожу из машины, перехожу дорогу и, в наглую открыв дверь, плюхаюсь на переднее пассажирское сиденье ее тачки. Крутая. Салон кожаный и пахнет соответственно. Эй, ты что тут делаешь? Милана моего появления не испугалась, но мордашку свою холеную скривила. Машинкой ошибся, Жуков. Нравится? Игнорируя ее выпад, киваю подбородком на предмет ее слежки. Тебе чего надо? Того же, что и тебе, оскаливаюсь. Отомстить? Нехорошо так прищуривается. Да? Я вообще-то хотел не столько мести, сколько вернуть себе Чернову. Но киваю. Ну смотри, я тебя не уговаривала. Сам напросился.